Удильщики оставили шумную толпу раколовов выше по реке и, рассевшись вдоль бережка метров через 10, принялись за дело. Профессионалы скажут, что ловить без прикорма, тянуть пустышку. Но будь хоть что-то съестное, сами бы сожрали без рыбалки. Хорошее ли дело кидать жрачку в воду? Поэтому приходилось рассчитывать на удачу. Поплевав на червя, Валетов пожелал ловиться большой рыбке и маленькой, и закинул удочку. Течение быстро сносило поплавок, и постоянно приходилось перебрасывать. В тишине, посвященной ожиданию поклевки, прошлось четверть часа. Первым завыл Балчу. «Может, здесь нет ни хрена? Может, она вся на пологом бережку греется? Чего мы тут кидаем? Вся, наверное, по краям вон того камыша стоит, а здесь и нет ничего». Все невольно глядели на вон тот зеленый камыш, произраставший по другую сторону и щедро освещаемый ярким летним солнцем. «И комары жрут. Давайте на тот берег. Там ветерок гуляет, солнышко. Да хоть позагораем». «Погоди», — останавливал его Простаков. «Еще постоим». Хотя сам в свободной руке держал ветку и отмахивался ею от назойливых кровопийцев беспрестанно. И надо же такому случиться. Резинкину, привыкшему на гражданке тратить выходной день на разборку очередного движка, вместо того, чтобы идти на рыбалку, повезло. Клюнула и, главное, села на крючок небольшая сорожка. Остальные трое стали гипнотизировать свои поплавки, ожидая, что и у них начнет клевать. Зависти Балчу не было предела. Он прошел по узкой полоске берега, чтобы увидеть добычу. «Ты давай накрой ее чем-нибудь, а то упрыгает обратно». Тимур следил за вертящейся рыбешкой, которая вот зараза с каждым подпрыгиванием все ближе оказывалась воды. «Эй, куда?» Балчу сунулся к рыбке, пытаясь ее схватить. Резинкин положил удочку на воду и повернулся. Ему не улыбалось потерять первый же трофей. Он тоже нагнулся и вытянул вперед руки к трепыхающейся рыбке, которая умудрялась, не попадая в руки, приближаться к воде. Солдаты залезли в воду, стукнулись головами, но рыбешка продолжала оставаться на свободе. Резинкин было уж поймал ее, но она покрылась какой-то слизью, выскользнула у него из пальцев и оказалась в воде. Постояла секунду и шуганулась в глубину. Остолопы! Простаков все прекрасно видел со своего места. «Разбазаривайте продукцию!» И Фрол не удержался. После такой досадной потери Резинкин принялся насаживать червя более тщательно, чулочком, оставляя шевелиться лишь небольшой кончик. Забросив удочку снова, он с трясущимися руками ждал поклевки. Бац! Опля! И снова небольшая сорожка, вытащена из воды. Теперь Витек не позволял себе расслабляться. Он вел себя кровожадно. Просовывал ветку через рот и жабры, зато рыба гарантированно оставалась на берегу, сколько бы ни дергалась. Рыбалка шла хорошо только у резины. После четвертой Балчу встал рядом, подтянулись и остальные. Умудрились к обеду надыбать с пяток килограммов, при этом и не перепутать лески. Глядя на навешанную на веточку мелочь, Простаков сожалел о том, что у них нет толстой лески и большого крючка. Так можно было бы закидушку соорудить. Хищники тут должны быть. Преисполненный собственного достоинства, Резинкин, оказавшийся на данный момент самым маститым рыболовом, поучал. Щуки в заводях водятся. Спокойно глядеть на выловленную рыбку не было никакой возможности. — Может, ушицы? — завыл Валетов. Все, как ни сговорившись, побросали удочки и поднялись на высокий берег в поисках дровишек. Один из четырех котелков повис над костром. И ничего на свете не было вкуснее того бульончика и разваренного белого рыбьего мяса с кучей костей. Часам к двум солнце ушло за деревья, и они оказались в тени. Налетел ветерок, теперь кровососы стали обкладывать их не так плотно. Приняли решение сидеть до четырех, а потом возвращаться обратно. Снова сосредоточились на берегу. Напротив Резинкина уже ничего способного схватить червя не было. Закидывали с большой надеждой. Потратили все слюни, оплевывая червей, но река вымерла. Казалось, в трех метрах от берега никто никогда и не плавал. Только у ног, рядом с кромкой, проплывали лягушки да головастики. В половине четвертого, вот как назло, уже думали сворачиваться, снова повезло Резинкину. Он вытащил такого здорового подлещика, что народ передернуло. Если они набьют таких из десяток, можно гарантированно отстоять жизнь коровы. Можно целыми днями стоять на реке, добывая себе пропитание. Резинкин улыбался, снимая здоровячка с крючка. Никуда не денешься. Удачливый рыбак похлопал рыбу по блестящему боку, надев добычу на ветку потолще, и снова повернулся к воде. Простаков отвлекся на мгновение, а поплавок стал играть. Деревяшка, используя им в качестве удилища, перегнулась, и он, очнувшись, вытащил на свет чудо граммов на 500. Мужики стали с азартом глядеть на поплавочки. Двое последних оказались одинокими здоровыми дураками, чьими тушками, впрочем, можно уверенно отстаивать жизнь зорьки. «И чего ходим туда-сюда?» Валетов не хотел идти обратно, тем более, что жрачкой себя сами они обеспечили. «А молочка стаканчик?» — напомнил Балчу. «Ну, молочко хорошо, молочка можно». Прибыли в самый разгар дебатов. Баба Варя с майорскими семейными трусами на голове сидел под коровой и выцеживал молоко из титек. В эти благостные минуты ему не хотелось кончать зорьку. Но такие товарищи пребывали в меньшинстве. Как-то так получилось, что дембеля решили для себя не ложиться сегодня спать, не отведав говядины. Партия мясоедов имела явный перевес, но все ждали рыбаков и раколовов. Корова-то никуда не денется, вот она стоит и добровольно отдает молоко. Но мало, мало дает. Слишком много солдат. Всем по чуть-чуть, в результате сытых нет. Роколовы принесли 30 небольших членистоногих, не прибавив уверенности в завтрашнем дне. И в этот момент явился Валетов с корешами. Промысловики выложили перед взором племени добычу. Кучка была небольшой, но мудрецкий. Тут же распорядился варить уху, плюс грибы и листья крапивы и одуванчика. Стаканчик молока на ночь, и ничего, и кое-как день, считай, продержались.